В мае 1918 года главой донских казаков был избран генерал Краснов. Немецкое правительство, кроме того, субсидировало попытки сформировать отряды монархически настроенных офицеров в Южной России. Поскольку Украина по условиям Брест-Литовского договора была отделена от России, формально германская политика на Украине не касалась советского правительства. В самой же Советской России немцы поддерживали дружеские отношения с администрацией Ленина, заключившей мирный договор. Прибывший в Москву 23 апреля 1918 года германский посол граф Мирбах, вероятно, получил нелегкое задание. Следовало помогать советскому правительству в борьбе против Антанты и одновременно наблюдать за правительством и, в известной степени, направлять его действия. Попытки развязать контрреволюцию в Советской России были нежелательны для германских интересов и выгодны для Антанты. Военные круги Антанты надеялись восстановить Восточный фронт против Германии. Для этого необходимо было поднять восстание против Ленина внутри России и осуществить интервенцию войсками союзников. Интервенция казалась необходимой и для защиты, и против Германии, и против большевиков, запасов военного снаряжения, которое еще до революции было доставлено в Россию из стран Антанты. Огромные запасы лежали в Мурманске и Владивостоке. 5 апреля во Владивостоке высадились английские и японские экспедиционные войска. Русские, намечавшие выступление против большевиков, и агенты интервентов старались установить контакты. Поэтому большая часть заговорщиков, выступавших против Ленина, были настроены дружественно по отношению к союзникам. Но на юге России, в зоне немецкой оккупации, русские враги большевиков оказались друзьями немцев, от которых они надеялись получить помощь. Только добровольческая армия на Северном Кавказе питала острую вражду к Германии. Как уже отмечалось, побудительным мотивом формирования добровольческой армии оказалось неприятие Брест-Литовского договора. Нужно добавить, что весной 1918 года эта армия почти не контактировала с союзниками и не получала от них никакой помощи. В это время союзники, подобно большевикам, не уделяли особого внимания добровольческой армии. 14 мая 1918 года, делая доклад по внешней политике на объединенном заседании в ЦИК и Московского совета, Ленин дал оценку сложности международной ситуации и ее влияния на политическую жизнь России. Он сказал: «Бушующие волны империалистической реакции бросаются на маленький остров Социалистической Советской Республики, готовы, кажется, вот-вот затопить его, но оказывается, что эти волны сплошь и рядом разбиваются одна о другую». Он отметил два главных центра борьбы в стане империалистической буржуазии: первый – вражда Англии и Германии, и второй – соперничество Японии и Америки. «Наша задача, – продолжал он, – заключается в выдержке и осторожности. Мы должны лавировать и отступать». Готовя советское общество к сопротивлению внутренней контрреволюции и внешней интервенции, Ленин обратился к гражданам советского государства с призывом о защите своего отечества. «Мы, — заявлял Ленин, — оборонцы теперь с 25 октября 1917 года. Мы за защиту отечества с этого дня. Мы завоевали право защищать свое отечество, — говорил он далее, — и знаем, как защищать его для дела социализма. Рабочий класс, эксплуатируемый, трудящийся, имеет право защиты своей страны». Еще на 4-м съезде Советов в резолюции о ратификации Брест-Литовского мирного договора, принятой по предложению Ленина, намечались способы действий в случае нападения Антанты на Россию. Вот часть резолюции, касающаяся этого вопроса. «Российская Советская Федеративная Республика отныне, единодушно осуждая грабительские войны, признает свое право и свою обязанность защиты социалистического отечества против всех возможных нападений со стороны любой